Явление восьмое. После долгой ночи небосклон начинает, наконец, олеть на востоке. Солнце за горизонтом. Свет земле воочью вывожу зарю, что свершилось ночью, вскоре озарю.